«Если ни во что не веришь, — продолжала миссис Макколей, — тогда ты уж не попируешь, и не только в раю, а где бы то ни было. Как бы ни ломился твой стол от яств, только вера и творит чудеса». «Вот, видишь, — сказал Гомер сестре, раз и навсегда решив спор, — я сегодня буду участвовать в беге на 200 метров с препятствиями». «Да ну! — сказала миссис Макколей. — Зачем? Видишь ли, ма, это очень важное состязание. Мистер Спенглер в нем тоже участвовал, когда учился в нашей школе. Тебе приходится и бежать, и прыгать в одно и то же время. А у него есть крутое яйцо на счастье». «Носить крутое яйцо на счастье — суеверие», — сказала Бес. «Ну и что?» — сказал Гомер. «Пусть суеверие. Он послал меня за 2 вчерашними пирогами к Чаттертону. Один был с яблоками, а другой с кокосовым кремом. 2 пирога за 4-так. Свежие пироги стоят 4-так за штуку, так что если у тебя всего-навсего 25 долларов, ты можешь купить только 1 пирог. Вчерашние пироги стоят 25 пара, так что за те же деньги ты получаешь целых 2 пирога. Половина пирога мне, половина мистеру Грогину, но он может съесть всего 1 или 2 ломтика. Так что на мою долю достается очень много пирога. Мистер Грогин предпочитает пить, а не есть». Мэри Арина, их молоденькая соседка, вошла в кухню через черный ход. Она принесла маленькую вазу, купленную в магазине стандартных цен, и поставила ее на стол. Гомер поднялся. «Садись сюда, Мэри», — сказал он. «Позавтракай с нами». «Я только что позавтракала с папой и проводила его на работу», — сказала Мэри. «Спасибо. Я принесла немного компота из сушеных персиков». «Спасибо, Мэри», — сказала миссис Макколей. «Как поживает папа?» «Отлично», — сказала Мэри. «Только он меня все время дразнит. Стоит ему утром сесть за стол, как он первым делом спрашивает: письма есть? Получила письмо от Маркуса». «Скоро получим еще письмо», — сказала Бес. Она встала из-за стола. «Пойдем, Мэри, пора». «Пойдем», — сказала Мэри и снова повернулась к миссис Макколей. «Но, по правде говоря, мне до смерти надоело ходить в колледж. Ничем он от школы не отличается. Я уже большая, нечего мне всю жизнь ходить в школу. Сейчас не такое время. Честное слово, мне хотелось бы поискать работу». «И мне тоже», — сказала Бес. «Глупости», — сказала миссис Макколей. «Вы еще дети, вам только 17 лет. Твой отец, Мэри, хорошо зарабатывает, да и твой брат, Бес, тоже». «Но это же просто несправедливо, миссис Макколей», — сказала Мэри. «Это же несправедливо ходить в школу, когда Маркус в армии, и все на свете грызутся друг с другом. Мне иногда так хочется быть мужчиной. Я бы тогда пошла в армию вместе с Маркусом. Вот нам бы было весело». «Ничего, Мэри», — сказала миссис Макколей. «Все пройдет. Не успеешь оглянуться, как все будет по-старому». «Ну, будем надеяться», — сказала Мэри и отправилась в колледж со своей подружкой Бес Макколей. Гомер посмотрел им вслед. Минуту спустя он спросил: «А как же будет с ней, мама?» «Ясное дело», — ответила миссис Макколей. «Девочки хотят вырваться на волю и расправить крылышки». «Дело не в том, что они хотят вырваться на волю и расправить крылышки. Я говорю о Мэри. Мэри — милая, простая, совсем еще наивная девочка», — сказала миссис Макколей. «Она самая наивная девочка из всех, кого я знаю. И хорошо, что Маркус ее полюбил. Ему не найти другой такой милой девочки». «Мама», — нетерпеливо сказал Гомер. «Да я совсем не о том. Неужели ты не понимаешь?» Он помолчал, а потом вдруг понял, что не стоит и пытаться выразить то, что его мучит. «Почему война причиняет столько горя людям, которые не имеют к ней никакого отношения? Ну, ладно, увидимся вечером, когда я вернусь. Пока». Миссис Макколей раздумывала над тем, что же он все-таки хотел ей сказать. Вдруг она увидела краешком глаза что-то совсем крошечное. Это был Улисс в ночной рубашке. Он смотрел на нее снизу вверх, словно зверюшка, которая взирает на всемогущее существо своей же породы с восторгом и упованием. Лицо его выражало глубочайшую серьезность и было полно удивительного обаяния. Улисс сказал: «Почему он говорит: больше не плачь, больше не плачь?